поста. Будем молиться так, как молился мытарь, и Господь помилует нас и оправдает, и подаст нам благодать Святого Духа. Аминь. 25 февраля 1945 года. Приблизьтесь к Богу. В прошлое воскресенье мы слышали евангельское повествование о Закхее. История его спасения показывает нам, что если сам грешник проникается сильным желанием найти Бога и обрести духовное обновление, то милость Божия дарует ему и то, и другое. Но как следует искать Бога и что нужно для духовного возрождения? На этот вопрос более подробно отвечает притча о мытаре и фарисее. Как говорит евангелист, она была произнесена для тех, которые были уверены в себе, что праведны, и унижали других. Через эту притчу Господь показывает, что ему угодны не самоуверенные и гордые, а смиренные и кающиеся. Первые представлены в притче в образе фарисея, а вторые в образе мытаря. Оба они, фарисей и мытарь, пришли в храм помолиться, но сколь различно их внутреннее состояние и внешнее поведение. Фарисей сразу же прошел вперед, и первыми словами его внутренней самой в себе молитвы были слова самопревозношения. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Сколько гордости и нарочитого осуждения других в этой молитве фарисея. Он благодарит Бога не за его милосердие, не за благое промышление о мире и людях, но за то, что он фарисей, лучший среди людей. Гордость не позволила ему взглянуть в свою душу, узреть в ней грехи и причислить себя грешникам, нуждавшимся в покаянии и милосердии Божьем. Не грехи и пороки, а добродетели и заслуги свои фарисей стал выставлять перед Богом. «Пощусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю». Так может поступать только гордость человеческая, не желающая понять, что тем самым она удаляет себя от Бога. Как часто мы гордимся, когда соблюдаем пост, считая себя лучше тех, кто не постится. Как часто тщеславимся, когда оказываем какую-либо помощь ближним. Как часто любуемся собой и превозносим свои достоинства, забывая, что пред Богом мы всего лишь рабы, ничего не стоящие. Что на одно доброе, хорошее дело у нас приходятся десятки и сотни плохих и злых дел, и что похваляться нам нечего и нечем. Каждый из нас считает себя в глубине души лучше других или, во всяком случае, не хуже. Как близки мы по своей гордости к фарисею из сегодняшней притчи. И как необходимо нам подражать мытарю, быть ближе к нему в смирении и покаянном чувстве. Сосредоточим же теперь свое внимание на мытаре, на его поведении в храме.